Глава 12. Давид. Рада боялась. Зверь улавливал ее страх. Да я и сам видел, как она опасливо поглядывала на проход между мной и дверным косяком. И ее страх был оправдан. Человеческую часть меня буквально трясло от злости, а звериная была готова выйти умолять Раду. Прижаться брюхом к полу и ползти, вылизывать ей ступни, лишь бы она осталась сейчас в моем доме. Лишь бы она дала шанс на появление потомства. Да лишь бы она смотрела на меня не как на отброс. Буги. За свою нереально продолжительную по человеческим меркам жизнь я впервые был готов унижаться. Забыть о гордости. О том, кто я. Стоять на коленях перед женщиной. Перед человечкой. Перед парой. Перед смыслом жизни и проклятием оборотня. «Дай пройти», — попросила она, завернувшись в полотенце и подойдя ко мне. «Давид?» Тук, тук, тук, тук, тук. Я ничего не слышал, кроме ее слов и ударов ее сердца. Могу с полной уверенностью сказать, что истинность — яд. Не хуже, чем яд вампиров. Она также отравляет себя, пропитывает. Не дает заживать ранам только в сердце, а не на теле. Меняет. Делает тебя другим. Ты не узнаешь себя, теряешь. «Где сумочка?» — спросила вновь, пройдя по широкому коридору. «На полу у входа», — ответил я, заставляя себя оставаться на месте. Сдерживать зверя стоило титанических усилий. Не поддаваться его желанию. Смотреть на вещи с позиции человека. Ничтожная часть меня понимала недоверие Рады. Ничтожная. Больше эгоистично злилась. Она не имела права отказаться от меня. Повести себя, словно я для нее незначительный эпизод. Стоило признать, стать отвергнутым, мягко говоря, неприятно. Рада не пыталась завуалировать, смягчить или разыграть из себя дурочку. Она говорила прямо. Правду. Болезненную правду. «Алло, Лер?» Ее голос звучал из-за стены. «Ты сейчас где?» «Угу, хорошо. Ничего не спрашивай, просто привези по адресу, который я тебе скинула, вещи. Да, срочно. Все. Потом поговорим», — сказала она тише. «Да, белье мне тоже нужно. Побыстрее. Пока». Я не прислушивался к тому, что говорила подруга. По тону Рады и так было все понятно. Она вышла из-за поворота, придерживая полотенце и не выпуская из рук телефон. «Ты сказал, что можешь дать мне футболку». И я не торопился отвечать. Не мог. Внутри клокотал зверь. Рада расценила мое молчание по-своему. «Мне и в полотенце комфортно», — произнесла она потухшим тоном. «В спальне». Выдохнул, когда она повернулась ко мне спиной, подарила нечитаемый взгляд. «Мне пойти и взять самой?» «Да». Она потратила несколько секунд на раздумье. «В шкафу? В комоде?» — спрашивала, пока шла. «Где?» «Шкаф». «Могу взять любую? Я верну», — добавила сразу. «Да». Оказалось настоящей пыткой смотреть за тем, как она входит в мою спальню, открывает дверцу шкафа, выбирает, задрав голову к верхним полкам. И все это на фоне кровати, где 5 минут назад я брал свое, наивно полагая, что так будет всегда. Как же все это ненормально и правильно одновременно. «Можно?» — она повернулась, показывая мне темно-серую ткань. Я кивнул. Девушка встала ко мне спиной, неспешно сняла полотенце и надела футболку. Пыталась показать спокойствие. Лишь пыталась. Я прекрасно слышал ее сорванное дыхание, долбежку в груди. Вышла из спальни с полотенцем в руках, прошла в ванную. «Тебе не холодно?» — поинтересовалась она, слегка задев мое плечо своим. «Нет». Я едва удержал зверя. Мне хотелось выпустить когти и впиться во что-то. Она бросила полотенце в корзину для белья, вызывая острое желание достать его и прижаться к нему лицом. Я подожду там. Неуверенно показала в сторону. На диванчике. Кивок — это все, на что я был способен. Секунда шла за секундой. Казалось, я запомнил каждую. Они навсегда отпечатались внутри. Я не понимал, что делать дальше. Разбить долбанный телефон, погрузить Раду в машину и отвезти в стаю. По меркам людей и нелюдей подобное называлось похищением. И вряд ли моя пара проникнется ко мне хоть каплей уважения или любого другого положительного чувства. К равнодушию, граничащему с пренебрежением, прибавится ненависть. И тут не сработает прекрасное философское утверждение «от любви до ненависти один шаг» в обратную сторону. Ты легко можешь разочаровать человека. Буквально одной фразой или действием. А вот вернуть все как было практически невозможно. Я закрыл глаза, выстраивал мысленно стены вокруг себя, чтобы не слышать. Ничего не выходило. Ее запах возвращал меня назад. «У тебя все хорошо?» Вопрос оказался полной неожиданностью. «Вообще ненормально стоять вот так». Рада с осторожностью смотрела на меня, выглядывая из-за угла и придерживаясь за стену. «Когда приедет твоя подруга?» — спросил я, сжимая и разжимая ладони. «Обещала в ближайшее время». Она обернулась. «Если ты спешишь, то не нужно было вести себя как варвар и рвать мою одежду». «Я в душ. Можешь меня не дожидаться». Она нахмурилась. «Без проблем». Отозвалась и исчезла. Зверь рванул за ней и дернул меня. «Тише, парень!» Я шептал себе под нос. «Тише! Не тащи! Не сейчас!» Я закрыл дверь в ванную, включил на всю холодную воду и шагнул под струю. Низкая температура отвлекала, нервировала зверя. Звук извне заглушал поток, льющийся сверху. Но я все равно слышал, как хлопнула входная дверь, заставляя зарычать от злости, боли и отчаяния.